кимары болотные. Маленький домовенок с маленьким лишонком пробирались через болото. Кузька споткнулся о кочку. «Ой, как я устал! Ой, не могу!» «Тише!» — зашептал Лешек. «А то услышат!» «Злое эхо!» — испугался Кузька. «Что ты?» — ответил Лешек. «В черном болоте даже злое эхо глохнет. И кимары болотные услышат. Они тут хозяйки». «Ох, ох!» — думал Кузька. «И пожар, и темный лес, и баба-яга. А теперь еще какие-то страшные кикиморы. Их еще не хватало». Весь день хлюпала под ногами друзей черная болотная жижа. Кузька с трудом вытаскивал из нее свои лапти. Чем дольше глядел Кузька на болото, тем меньше оно ему нравилось. «Никогда ни в какое болото ни ногой!» — размышлял он. «Пусть просит, кто хочет, уговаривает, все равно не пойду, с места не тронусь!» Лешек легко бежал даже по болотной тропе. Возвращался, поднимал упавшего Кузьку и опять с сундучком в лапках убегал вперед. Посмотреть, скоро ли кончится болото. Кузька опять споткнулся о кочку. Лежит и жалеет себя. Сейчас за ним вернется Лешек и снова тащись по болоту. Тихо колышется осока. Тихо поднимается туман. Неслышно летают в небе какие-то птицы. А рядом жижа, блестящая, черная. На ней зеленые мховые кочки. На некоторых кочках деревца трясутся, будто в лихорадке. Затрясешься тут. «Ой, грязный я, как поросенок!» — заохал Кузька. «Это свинячьим детям хорошо по грязи елозить. Ох, бедненький я, несчастненький!» И тут рядом с ним послышалось. «Ах, миленький он, прекрасненький!» Домовенок увидел перед собой серые головки среди осоки. Высунутся, пропадут, опять высунутся. Кикиморы болотные, что ли, и совсем не страшные. Зря Лешек пугал. «Вот беда, беда, огорчение!» — пожаловался кикиморам Кузька. «Вот вода, вода, обмочение, вот еда, еда, угощение!» — подхватили веселые голоса. «Устали мои резвые ноженьки!» — вздохнул Кузька. «Оторвали ему ноженьки, разбросали по дороженьке!» — обрадовались кикиморы. «Ох, весь распух, глазки окривели, комары заели!» «Перестаньте сей же час!» — закричал на них Кузька. «Перестаньте дразниться, вам говорят!» И махнул рукой. «Что одна, то и другие. Так всегда делают кикиморы. Одна чихнет, закряхтит или заскрипит. Тут же все остальные хором. Пчхи! Пчхи! Скрип-скрип!» Если у одной кикиморы на обед сушеные комары, то и другие в этот день сушеные мухи не попробуют. Кикиморы тоже замахали руками, да не пустыми. Каждая зачерпнула болотной грязи. Скачут вокруг Кузьки. Тощие, длинные, плоские, корявые. Головы с кулачок, то лысые, то лохматые, серые, зеленоватые. Один глаз на лбу, другого не видать. Нога всего одна. Больше в болоте не надо. а то одну вытянешь, другая увязнет. Зато рук по три, по пять, а у старшей кикиморы и не поймешь сколько. Машут руками, рты раззевают, большие, как у лягушек. Ногу из трясины вытянут и прыгают. Шлеп, чмок. Через болото мало кто ходит. Вот и попалось им развлечение. Олешек уже добежал до края болота, поставил сундучок под березу, что росла с краю. Вдруг сзади писк, визг. Лешек взял сундучок и назад. Глядь, валяется Кузька поперек тропы, а кикиморы тянут его в разные стороны. «Здравствуйте, кикиморы болотные!» — поклонился Лешек. Кикиморы отпустили Кузьку, долго кивали и кланялись, а потом внимательно глядели, как Лешек очищает его от грязи. Но не успели друзья пробежать несколько шагов, как кикиморы закричали: «Салочки, салочки!» Схватили Кузьку с Лешиком и верещат: «Поймали, поймали!» «Что вы, кикиморы болотные! Отпустите нас, пожалуйста! Нас ждут! Нам пора!» — уговаривал их Лешек, подталкивая друга к выходу из болота. Обрадовались кикиморы, загородив тропу, и запрыгали с нее в болото. «Пора! Нет, не пора! Не подглядывайте! Эш, хитренькие! Вот теперь пора!» И скрылись из глаз. Кузька и думать забыл, что разучился бегать. Так припустил по тропе! Вот уже береза впереди, верхушки леса виднеются. Ура! Завопили кикиморы, одна за другой выскакивая на тропу и загораживая проход. С тропы не сойдешь, засосет черная трясина, а кикиморы дразнятся. «Не отвожа, краснорожа! Не отвожа, зеленорожа!» «Какие же мы не отвожи!» — пробовал объяснить Кузька. «Мы ведь не играем! Вот вылезем из болота, отмоемся, тогда и поиграем. Знаете, сколько игр я знаю? Отнесем сундучок и вернемся. Вот этот!» И показал на сундучок в лапе у Лешика. «Да вы что, спятили?» — завопил Кузька и бросился к большущей кикиморе, пытаясь отнять у нее сундучок. Самая старшая кикимора, у которой не поймешь, сколько рук, выхватила сундучок у Лешика, быстренько передала его подружкам. Пошел, пошел сундучок из рук в руки, исчез в болоте вместе с кикиморами. Только его и видели. «Отдайте!» — кричал Кузька. «Он же у моего дедушки хранился! И еще у дедушкиного прадедушки! А вы его в болото?»